Глава 42. Мышей пока нет, и князь не вернулся. Вокруг лишь тишина. Я лежу в своей каморке в одиночестве и вспоминаю, как 27 июля лета Господня 1700-го Томас Буберг переслал на уже знакомый нам маленький постоялый двор в Ютландии один документ. Согласно этому документу, финка Биргит Клеменсдаттер из провинции Вардехус, также называющая себя Биегат или Бигги, более не считается приговоренной к высылке из страны. Приговор от 16 августа 1681 года теряет силу, а обвинения в колдовстве снимаются. Томас изучил основание приговора и обнаружил в нем грубейшие ошибки, например, применение пыток до того, как обвиняемая созналась. Поэтому судьи высокого суда, где рассматривались дела Норвегии, раздумывали недолго и приняли решение оправдать осужденную. Впоследствии Томас объяснил мне, что закон разрешает прибегать к пыткам только в тех случаях, когда виновный сознался в преступлении. Именно поэтому Бигги можно было считать свободной. Я вспоминаю, как, вернувшись в Копенгаген, Томас Буберг начал расследовать обстоятельства, при которых убили сына и надругались над дочерью пастора Якоба Фриша. Профессор хотел отыскать виновных в этом чудовищном злодеянии, которое спустя несколько лет повлекло за собой новую череду страшных событий. И еще я вспоминаю письмо, что прислал мне недавно мой старый друг Йозеф Понц, профессор теологии кафедры Святого Петра в Риме. Письмо это я прочел, улыбаясь, но с легким недовольством. Когда полжизни выслушиваешь поучения и наставления человека, которого считаешь необычайно образованным, человека, живо интересующегося новейшими исследованиями, странно признавать, что профессор Томас Буберг допустил в свое время ошибку. В письме говорится: «Мой дорогой друг, касательно вашего вопроса о том, было ли число 0 учтено при создании Григорианского календаря и существует ли в нем нулевой год, могу с уверенностью ответить, что такового не существует. Каким бы естественным ни казалось подобное умозаключение, полагаю, что Григория XIII и ученых, создававших новый календарь, остановило нежелание переписывать множество дат в книгах. По моему мнению, в ближайшее время подобных изменений также не предвидится. С почтением, ваш верный друг Йозеф Понц». Дверь открылась, и на пороге появился князь Реджинальд с бокалом и кувшином вина. Под мышкой у него я разглядел какие-то бумаги. Я ждал, что он подойдет и усядется возле моей кровати, но князь налил вина, положил мою рукопись поближе к свечке и пододвинул стул. Похоже, он собрался вновь перечитывать ее. «Да что с ним такое? Он, кажется, не в себе. Что-то здесь не так». Князь подошел ко мне и с многозначительной миной на грубо вылепленном лице положил на одеяло стопку потрепанных документов, а затем, вернувшись к столу, склонился над рукописью, более не удостоив меня даже взглядом. «Я не люблю читать в постели. В постели глаза должны отдыхать, а мысли стремиться прочь. Постель — это место для того, чтобы лежать в тепле и прислушиваться к ночным звукам и мышиному шороху. Мне не хочется трогать эти бумаги. Пусть они упадут на пол, а если этот лоботряс желает, чтобы я ознакомился с их содержанием, пусть зачитает их вслух». Но, судя по всему, князь Реджинальд ни на миг не может оторваться от рукописи. «Значит, почитает мне завтра». Я закрыл глаза и вновь открыл их. Поверх одеяла я увидел загнутый уголок документа. Бумага серая, дешевая. Беднота покупает такую бумагу сладка у коробейников. Что же князь хочет мне рассказать? Почему считает, что мне нужно прочесть это? И что это такое? На такой грубой бумаге? Я перевернулся на бок, и бумаги сползли с одеяла, но застряли в перильце кровати. И я увидел текст. Слов мне разобрать не удается, но вот почерк какой-то знакомый. Приподнявшись, я подложил под спину подушку и схватил бумаги, заметив краем глаза, что князь ухмыльнулся. Вот лоботряс. Я посмотрел на обложку. Она оказалась грязной и заляпанной, будто побывала свидетелем многочисленных трапез. Переплетом служили 4 кожаных ремешка, похоже, отрезанных от старой рубахи. На обложке, почерком который я узнал даже спустя десятилетия, было выведено: «Заметки о жизни подполковника Вернера фон Бергхольца, авантюриста и искателя приключений, подло преданного, написано им самим». Авантюрист и искатель приключений, которого подло предали? История жизни фон Бергхольца? Заметки? Что-то похожее на дневник? «Книга несет нам слово, повествование, мудрость», — сказал как-то Томас. «Она величайшее изобретение после огня». Мы сидим в моей крохотной коморке, двое взрослых мужчин, вдали от суеты замка. Мы поглощены прошлым, отброшены на поколение назад, одурманены силой слова, и разрушить его чары способно разве что землетрясение. Мы читаем так долго, что свечи съеживаются до огарков, которые вот-вот утонут в восковых лужицах. Князь Реджинальд принес новые свечи и, стараясь не тревожить меня, заменил огарок возле моей головы. Осторожно опустился на стул и выжидающе смотрел на меня, отхлебывая вино. Наконец я перевернул последнюю страницу и растерянно поднял взгляд. «Это все, что есть», — сказал он. Я перечел последние строки. 17 ноября 1705 года. Ночь выдалась бессонная. Кашель, подобно множеству ножей, вонзается в легкие. Попрошу хозяина прислать ко мне цирюльника и отправить во дворец гонца. Перья мои совсем истерлись, а руки так дрожат, что перо часто ломается. Думаю, князь оценит мою историю, особенно если я напишу ее новыми перьями. Внизу страницы виднелась большая клякса. «Он больше ничего не написал?» — спросил я Реджинальда. «Он умер». Князь пододвинул стул поближе к моей кровати и принялся рассказывать. Однажды осенью года Господня 1705-го во дворец явился гонец от хозяина одного из городских постоялых дворов. Тот сообщал, что князю Вильгельму, отцу Реджинальда, возможно, не безинтересно будет послушать историю одного из постояльцев. Гонец, мальчик-слуга, рассказал, что постоялец порядком поистратился, и его вот-вот выставят за дверь. Мальчик также принес князю письмо от постояльца. Ознакомившись с письмом, князь Вильгельм отправился в город и встретился с этим незнакомцем. «О чем было письмо?» — перебил я Реджинальда. «Не знаю, в библиотеке я его не нашел. Однако старый князь и обнищавший фон Бергхольц, а это, конечно же, был он, договорились, что князь расплатится за его проживание на постоялом дворе в обмен на дневник фон Бергхольца». «Но почему? Зачем вашему батюшке понадобился этот дневник?» «Я и сам точно не знаю. Отец никогда об этом не рассказывал. Но я порасспросил старого Тобиаса, который тогда прислуживал батюшке, и Тобиас вспомнил эту историю. По его словам, отец решил облагодетельствовать фон Бергхольца, потому что тот полагал, будто власти герцогства и его преследуют. Возможно, батюшка надеялся что-нибудь узнать об украденных книгах. Не знаю. А может, статься простое любопытство. Ведь этот авантюрист и правда прожил бурную жизнь скитальца. Князь Реджинальд отхлебнул вина и посмотрел на меня поверх бокала. Возможно, ему просто хотелось подразнить новых правителей. Это очень в отцовском духе. К тому же он понимал, что фон Бергхольц болен, и ему недолго оставалось на этом свете. Во всяком случае, фон Бергхольц тут же начал работать над заметками, стараясь сделать их более или менее связанными. Меня осенило. Библия с оружием внутри. Книга мести, как называл ее пастор Фриш. Не была ли и она среди тех книг, что украли из вашей дворцовой библиотеки? Нет, улыбнулся князь Реджинальд. Но такая мысль приходила мне в голову, поэтому я тщательно изучил письма и записки прадеда, относящиеся к этому делу. О Библии он ни слова не упоминает. Ваш батюшка читал рукопись фон Бергхольца? Это мне неизвестно. Как я сказал, отец никогда о ней не вспоминал. Я обнаружил ее много лет назад, когда юнцом как-то раз пробрался в библиотеку ночью, втайне от отца. Что-что? Но зачем? Ведь мы изо всех сил старались засадить вас за книги и заставляли слезть с лошади. Вот именно, с улыбкой согласился князь. Поэтому я и скрывал это от вас. Это было моей тайной. Читать тайком намного занятнее. А днем чтение нагоняло скуку. С наступлением ночи, когда все вы засыпали, библиотека и книги словно оживали, превращались в другой мир. Я вздохнул. Сколько же волос у меня посидело совершенно напрасно. В одном из шкафов я отыскал эту потрепанную, незаконченную рукопись и прочел ее за одну ночь. Этот человек и его идеи привели меня в восхищение, но я быстро забыл о нем и вспомнил вновь, лишь прочитав вашу историю. Я долго испытующе смотрел на этого лоботряса. Так долго, что он смущенно отвел глаза. Я кашлянул и кивнул в сторону письменного стола. В ящике лежат последние страницы рукописи и письмо от Понца. «Как? Там еще что-то есть?» «Совсем немного». Он вытаскивает бумаги и погружается в чтение. А я просматриваю отдельные листы рукописи фон Бергхольца. Те, которые показались мне самыми интересными, где упомянуты события, связанные с моей собственной историей. Во-первых, конец лета Господнего года 1698. Герцог постоянно вынашивает военные планы по расширению владений. Он затеял грандиозное строительство во дворце, приказал снести старую башню и хочет надстроить над южным флигелем еще два яруса и увенчать его огромным куполом. Под конец длина здания увеличится до 212 локтей, поэтому суды князя растут. Для меня это выгодно. Я предпочитаю пускать средства в оборот, а не держать их мертвым грузом в банке. Постепенно я получил право арендатора на большей части герцогства, благодаря чему взял бразды правления в свои руки. Цель достигнута. Герцог по-прежнему мой господин по статусу, однако в управлении страной он настолько недальновиден и пуст, что я без зазрения совести разрабатываю собственные планы о будущем государства, вводя его в курс дела только в исключительных случаях, когда закон требует герцогского согласия и подтверждения. Разумеется, из-за этого я нажил себе врагов. Самый непримиримый из них – Георг Генрих фон Герц, герцогский советник по международным делам. Впрочем, думаю, что мой подчиненный Кристиан Август, на которого герцог возлагает такие большие надежды, тоже с радостью увидит мое падение. В том же году фон Бергхольц пишет: «Я обратился к властям голландских и французских городов и рассказал им о своих планах постройки новых портовых городов на западном побережье. Эти идеи показались им заслуживающими внимания, как и планы строительства дорог в герцогстве, постройки канала через шлезвигские земли и плотины до Нордстранда и Сюльта. Все это радует меня и наполняет воодушевлением. Колонистам следует дать возможность застроить пустынные территории на материке и островах. Надеюсь, это отпугнет секту фанатиков, заселивших Нордстранд. Герцог запретил мне выгонять их. В ноябре года Господня 1699 он пишет: «Священник, который хочет убить датского короля. Герцог без моего ведома дал ему старую Библию, в которой спрятано оружие, и снабдил деньгами на дорогу до Копенгагена. Герцог также дал этому пастору поддельное письмо датскому королю, якобы от епископа Брибе. По-моему, это безумный план, который обречен на провал, и когда священника разоблачат, и король выяснит, что за покушением стоит герцог, наши отношения с датским королевством значительно ухудшатся. Все мои усилия, направленные на укрепление мира с соседями, пойдут прахом, как и мечты о герцогстве. Этот план приведет к войнам и опустошению, а мои идеи так и останутся увековеченными лишь в черновиках, и мне никогда не воплотить их в жизнь, а этого я допустить не могу. Герцога я достаточно хорошо изучил. Он не пожелает остановить пастора, и хотя я доказал ему всю дикость этого плана, гордость и упрямство мешают ему пойти дальше. Я должен что-то придумать, втайне от других, и довериться лишь тому, на кого возложу миссию остановить пастора. Капитан наемных кавалеристов, француз Жюль Риго, особо неприятное, но он необычайно проворен, и для осуществления моего замысла я вовсе не должен его любить. Круг замкнулся. Теперь, спустя 4 десятилетия после того, как Томас пытался распутать последние ниточки в этом клубке, все стало ясно. Жаль только, что профессору об этом не узнать. Хотя все его догадки относительно личности фон Бергхольца оказались неверными, я не сомневаюсь, что он бы дорого дал, чтобы узнать последние подробности. Сейчас я даже понимаю, откуда взялось шведское оружие. Именно Швеция была для герцогства поставщиком оружия и солдат. Нам и в голову не приходило, что графа послал один из верных придворных и ближайших соратников герцога. Я заплатил круглую сумму, чтобы он отыскал пастора по пути в Копенгаген. Капитан должен убить его, стереть с лица земли. Когда пастор умрет, то Риго привезет мне Библию, и я заплачу ему еще столько же, а Библия вернется в библиотеку, словно ее никто оттуда не брал. Я поднял глаза. Князь дочитал рукопись и потерянно озирался в отблесках свечи. Я пролистал вперед, до 1702 года. Мы получили известие, что герцог Фредерик Кристиан пал в битве при Клиссове. Это событие в корне изменило жизнь фон Бергхольца, который к тому моменту почти полностью прибрал к рукам власть. Вскоре ему предстояло познать горечь падения. Вдова герцога, шведская принцесса Хедевиг София, стала регентом при его 2-летнем сыне. Переехав в Стокгольм, она возложила финансы герцогства на Георга Генриха фон Герца, а бразды правления передала Кристиану Августу. Фон Бергхольц остался ни с чем, но принялся бороться. Ему хотелось вернуть, если не власть, то хотя бы деньги. Однако ни первого, ни второго он не получил. Спустя 2 года он покинул Гольштейн-Готторпское герцогство, а по пятам за ним следовал взвод солдат, которые имели право заколоть или пристрелить фон Бергхольца, если тому вздумается оказать сопротивление. Он обеднел, и из всех богатств у него осталась лишь гордость и кашель. Фон Бергхольц бежал на юг, в княжество, где, как он знал, до него не доберутся гольштейн-готторпские солдаты, то есть к князю Вильгельму. Поселившись на постоялом дворе неподалеку от княжеского замка, он начал писать воспоминания. «Чтобы люди прочли и узнали, какая несправедливость выпала на мою долю и какие бесчестные и бесстыдные правители прибрали к рукам власть в Гольштейн-Готторпском герцогстве». Однако вскоре на его голову обрушились новые невзгоды. «Каждые 3 дня приступы болотной лихорадки приковывают меня к постели. Я отдал последний шиллинг цирюльнику, который только и сказал, что долго мне не протянуть. Подобное известие можно сообщить и бесплатно». Долго он не протянул. Судя по записям, Вернер фон Бергхольц прожил здесь около 2 месяцев и умер в болезни, нищете и одиночестве, оставив лишь стопку потрепанных бумаг, которые вскоре затолкали в шкаф и позабыли. До сегодняшнего дня. Меня отвлек какой-то шорох. Это князь Реджинальд. Он вытянул сначала ногу, потом руку, а затем другую ногу. Высвобождаясь из плена мыслей, его тело ожило. Он кашлянул и повернул голову. Кустистые брови придают его грубому лицу такое выражение, будто он вечно чем-то недоволен. Перехватив мой взгляд, князь проговорил. «Любезный профессор Хортон, летом, когда солнце наберет силу, мы с вами отправимся в датское королевство», и, глубокомысленно кивнув, добавил, «по-моему, в тех землях вы найдете, что показать мне».